У меня такая тема, братья и сестры, мне предложили братья сказать про Фому. Вот. Вы знаете, друзья, вообще вот есть такой один момент в Священном Писании, это 21 глава Евангелия от Иоанна. Мы будем рассуждать больше на 20 главу, но я хочу сказать 21 еще главу. Там события разворачиваются так. Ученики всю ночь на рыбалке. Ловят рыбу, рыбачат ученики. Ничего не поймали. Голодные, холодные, промокшие. Иисус утром стоит на берегу. И говорит: дети мои, есть ли у вас какая пища? Они говорят: нету. Закиньте сети по правую сторону. Закинули. И написано, поймали очень много рыбы. Великое множество рыбы. Так что сети, говорит, порывались даже. И потом ученик один, которого любил Иисус Христос, он говорит Петру: это Господь. И помните, как Петр отреагировал, да, братья и сестры? И написано, он бросился, снял с себя одежду, бросился в море и поплыл на берег. А ученики на лодке доплывают до берега. И вот такое слово есть. Когда же вышли на землю, и ученики, и Петр вышел на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Скажите, вот, друзья, на что прежде всего обратили внимание ученики? Вот они поймали 153 рыбы больших. Ну, Господь говорит, притащите тоже сеть сюда. Они притаскивают. Столько много рыбы. И вот они выходят, на что они внимание обращают? Увидели разложенный огонь, потом написано лежащую рыбу и хлеб. А потом Господь, когда начинает кормить их, Он говорит: придите, обедайте. Иисус приходит, написано, берет хлеб сначала и дает им, а потом рыбу. Вы поняли, да, друзья, братья и сестры? Ученики сначала увидели рыбу, а Иисус им сначала указал на хлеб. Он сначала берет хлеб, а потом рыбу. И если бы даже, друзья, ученики и поймали без Господа что-нибудь, то без хлеба, ну, рыбку тоже неинтересно кушать, без хлеба. У них же не было кушать, ничего не было кушать. А Иисус сначала на хлеб указывает. И вот я представляю, промокший, голодный Симон плывет по этой воде, выходит на землю. Вы когда-нибудь кушали жареную рыбку, нет, молодежь? Конечно, кушали, да, эти? Я вот, когда приезжаю из тундры или с тайги, ну, обычно у коренных народов севера, у них это такая пища, которая бывает со стола, даже не уходит эта пища. Рыба, мясо. И вы знаете, друзья, они очень вкусно жарят рыбку, очень вкусно. И они ее так аккуратно почистят, мы так, наверное, русские с вами не сможем, так аккуратненько почистят ее, пожарят, ну, вкуснейшая рыба. Домой приезжаю, жене говорю: ну-ка, пожарь мне так же. Сколько пробует, не получается. А вот представляете, друзья, как пожарил рыбку Иисус Христос, а? Я представляю, вот на берег они заходят, запах, рыбка жареная. Иисус Христос жарит рыбку. Наверное, мы бы с вами здесь, никто бы не отказался от этой рыбки. Никто бы не отказался. Иисус Христос рыбку жарит. Запах. И у них сразу, конечно, внимание, глаза устремляются на рыбу, на разложенный огонь. А когда уже они подошли поближе, начали обедать, он говорит: вот сначала на хлеб обратите внимание, а потом на рыбку. Вы знаете, друзья, братья и сестры, я хочу ваше внимание обратить прежде всего на хлеб тоже. Вот знаю, кто-то сидит и думает: о, сейчас будет примерчики какие-нибудь приводить интересные, рыбкой кормить, да? Вы знаете, братья и сестры, любовь – это не сладкая конфетка, это сытный хлеб. И вот Господь почему-то всегда на хлеб. Нам нравятся какие-то примеры такие интересные. Раз какой-нибудь пример брат приводит, сразу раз – ушки на макушке, все, да? Слушаем: о, примерчик, интересно. Вы знаете, друзья, да мы такие люди, потому что я такой. Бывает, нам интереснее почитать какую-нибудь книжку интересную или даже «Вестник истины», рыбка попитаться, нежели взять чистое словесное молоко и питаться от него. Что-то интереснее. Вы знаете, братья и сестры, Но да благословит нас Бог, чтобы все-таки перед глазами у нас был всегда прежде всего хлеб. Это Слово Божье. «Я есть хлеб, шедший с небес», говорит Иисус Христос о себе. Ну, будем рассуждать мы о Фоме и об Иисусе Христе. Я три места прочитаю из 20 главы Евангелия от Иоанна, два места. И одно место из 21 главы. Первое место буду читать 24 стих. «Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус». Это одно место. 26 стих. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними». И вот 21 глава Евангелия от Иоанна, 2 стих. «Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеева, и двое других из учеников его». Вы знаете, братья и сестры, вы немножко, наверное, кто-то из вас уже, кто так порассудительный, кто повнимательный, у кого есть еще способность слушать, наверное, увидели разницу. Заметили разницу вот из этих трех прочитанных мест Священного Писания? Первое место, Фома написано, его не было с ними. Второе место мы прочитали, Фома и Фома с ними. Без них, с ними. А третье место мы читали, были вместе. Вот сначала не было его, потом с ними, но не вместе. А потом уже стали вместе, были вместе. И вот первое место, оно повествует, что когда приходил Иисус Христос к ученикам, а двери были заперты из опасения от иудеев, Иисус приходит, встал посреди, говорит, мир вам. Ученики, написано, обрадовались, увидевши Господа, а Фомы не было с ним. Я представляю, друзья, наверное, вот состояние этого ученика было такое, как, возможно, у некоторых из здесь сидящих. Вот такое состояние. Почему его не было? Где он был? Что с ним? Приболел? Или что с ним случилось? Почему, когда ученики были вместе, и когда такое переживание было, горе, не стало любимого человека, учителя Иисуса Христа, быть бы поближе к братьям своим, к ученикам, а его не было там? Мне кажется, он вообще уже в собрание не хотел ходить. Вот настолько поколебалась его вера, насколько одолели его эти сомнения, что уже не было никакого желания в собрание ходить, видеть учеников, куда-нибудь бы одному побыть, закрыться бы где-нибудь, никого не видеть, ни о чем не слышать. Вот такое состояние было этого ученика. А потом, когда он услышал, что Иисус же приходил, и Фома, знаете, как отреагировал? «Если, говорит, не увижу ран и не вложу перстов своих в раны, не поверю». Даже если не вложу, не поверю. 8 дней проходит, Фома находится в сильных переживаниях, он все-таки думает, правильно ученики сказали или неправильно, но 8 дней он терпит, он с ними никуда не уходит, 8 дней уже, наверное, где-то близко держится к ним, ближе держится. И вот Иисус, когда вторично приходит, написано, Фома уже был с ними, он уже с ними был. И вы знаете, друзья, я могу так сказать, что он был с ними, но он не был их. Он не был вместе. Потому что вера, которой у них не было, веры, она только может соединять сердца воедино. И он вроде с ними был, да, но братьев он не верил. Любовь всему верит. Ему братья говорят, Фома, был Иисус, он живой, он приходил. Не сомневайся, нет, не увижу, не поверю, и все. Скажите, он был соединен с учениками или нет, друзья? Нет. Вот я сижу, например, здесь в собрании тоже смотрю, да, как уже вот брат Алеша говорил, привезли, ну привезли, да и привезли подросточка там или юношу. И вроде он с нами, да, но не вместе. Но не соединен, не нашелся он в Боге, написано, чтобы нам найтись в нем, не нашелся. Вроде с нами, но и как бы и не наш. Сколько таких, друзья, на нашем собрании? Обратили внимание, молодежь, Фома написано, называемый это кто? А что такое близнец? Ну, я как понимаю, скажу, я не знаю, вроде брат у него был брат, не был у него брат. Близнецы – это братья, да, это двойняшки, так можно сказать, близнецы. Похожи друг на друга. Они мало чем отличаются друг от друга. Вы знаете, бывает, что он вроде похож, да? Похож, на кого-то сильно похож, но не тот. Вот был с ними, да, но не их был. Близнец. Вы знаете, братья и сестры, а сколько в наших церквах среди 12 таких поделок сегодня? Смотрю на сестричку, вроде все хорошо. Прическа, вид, христианский. Вроде с нами, но не наша. Как бы близнецы. Рядышком вроде, но недалеко ты от Царствия Божия, как Христос сказал этому разумному человеку. Недалеко. Вроде и с нами, но не наш. И вот Фома, друзья, он вроде с ними, да, но он сомневается, он не верит. У него, он не может с ними соединиться. Вот какой-то у него нет этой веры, действующей любовью. Как далек. Он стал друг шакалом и брат страусом, как Иов сказал, Фома, в то время. Вот в таком состоянии находится. И приходит туда Господь. Господь. И когда он пришел, друзья, вторично мы читаем, он опять сказал «Мир вам», а потом говорит Фоме. Он знал, кого включать. Он знал, кому говорить. Он знал. И вот он стоит тут «Мир вам всем ученикам», потом сразу поворачивается, на Фому смотрит и говорит ему «Фома, а ну давай руку, протягивай. Хочешь вложить? Пожалуйста, если у тебя это получится». Пожалуйста. И Фома весь потерялся, друзья, и растерялся. И я так думаю, что даже Фома, он нашелся, или он понял, что он потерянный человек, он вроде с ними, но у него нет веры. И говорит, Господь мой и Бог мой. Я как-то был недавно в одном собрании, друзья, в Молдавии. Ну и так вот сидим в собрании, сижу, смотрю в присутствующих, кто чем занимается, кто как слушает. Первый брат слово говорит, а второй по-молдавски говорит. Тем более молдавский не знаю язык, что мне делать еще? Ну вот смотреть в лица других, вот сижу. Играет скрипичный оркестр, играет. С другой церкви приехал, специально, инвестиционное собрание идет. И обратил внимание на музыкантов. Вот на передней скамеечке сидят сестры, ну серьезно вроде, отыграют, слушают внимательно, воспринимают, слово вселяется обильно, все правильно, правильное состояние. А сзади сидят две девчушечки, и так, одна на ухо другой, а это ей на ухо, и так шепчутся, где-то улыбаются, переглядываются, отвлекаются. Возревновала моя душа, очень возревновала. И потом, когда мне уже дали братья заканчивать слово там в собрании, я говорю, знаете, братья и сестры, вот в Библии написано, когда идешь в Дом Божий, приготовься более к слушанию, нежели жертвоприношению. Есть такое? Есть. И как у нас с приготовлением сегодня? Получилось что-то или не получилось? Ну, кто там еще не знает, как ответить? И этим оркестрантам, музыкантам. Говорю, у вас, сестрички, получилось или нет? Вы же сюда как бы приехали с другого города, вы скрипачки, играете на музыкальных инструментах. Мы проводим инвестиционное собрание. Но несмотря на то все, вот на ваше усердие, что вы приехали сюда поиграть, вы должны приготовиться сами к слушанию более, нежели жертвоприношению. Поэтому предлагаю, скрипочки убирайте в сторону, убирайте подальше их, чтобы они вас не отвлекали. Ваше жертвоприношение на сегодня заканчивается. И будем приготовляться более к слушанию. Пожалуйста, говорю, давайте все в сторону. Собрание так уже все равно заканчивается наше. Ну и там было, конечно, там и покаяния были, выходили. Собрание там было, это на юге Молдавии. Прямо у границы с Румынией. Хорошая такая церковь. Вот. И потом вроде эти, смотрю, сидят немножко уже посерьезнее они. Уже так не отвлекаются. А потом после собрания подхожу к одной. Смотрю, она так смотрит на меня. И опять вот так улыбаются со своей подружкой. Я говорю, как тебя зовут? Можно тебе подойти? Пожалуйста. Как тебя зовут? Ну, она говорит имя. Я говорю, можно тебе один вопрос задам? Пожалуйста, задайте. Скажи, ты возрожденная душа или невозрожденная? Ну, я, конечно, знаете, друзья, прежде чем подойти, я ее полюбил. То есть как-то мне жалко ее стало. Как вот Иисус написано, взглянул на юношу и полюбил. А потом он с нам начал с ним уже говорить и приводить его к познанию истины. И вот уже мне так жалко стало ее. Юдина такая, лет 15-16, папа служитель, уже узнал. Ты возрожденный или нет? Скажи, как есть на сердце. Скажи. Мы с тобой познакомимся, подружимся. Она говорит, наверное, нет. А я так и понял. Вот ты, говорю, сидишь, играешь на скрипочке, а тебя прямо веет запахом смертоносным на смерть. Она вообще, друзья, растерялась. Выздоравливай, говорю, давай, юная душа. И вы знаете, друзья, я думал, он меня обидится. Потом покушали, мы там обедали, потом она подходит ко мне опять и говорит, дядя Веня, скажите мне еще что-нибудь. Ну, я так, у меня было на сердце одно слова из христианского гимна. Я так ей говорю, знаешь, вот я одно только скажу. Верой Христа постарайся принять, вечное счастье познать. Спасибо. Вот так мы с ней расстались. Вы знаете, друзья, вот действительно так, вроде быть с ними, да, даже можно играть на музыкальных инструментах, выходить, славить Бога. Можно даже стихи читать. Но как вот Фома, с ними, но не вместе. Не вместе. А вот дальше мы читаем уже, когда уже Господь заговорил к нему, серьезно заговорил, так заговорил сильно. Он же хотел вложить руки свои, вложить. Фома же хотел вложить. А скажите, друзья, получилось у него это или не получилось? А он же так говорил ученикам, да нет, не обманывайте, не воскрес Иисус Христос. Вот не вложу, говорит, не поверю и все. Но Иисус говорит, ну вложи, пожалуйста, Фома. Вы знаете, друзья, он так растерялся, Фома, так разволновался, что Господь обратил к нему слово свое. И какой там влаживать? Он только взглянул на него. Ему Господь говорит, да ты не будь неверующим, но будь верующим. И он все говорит, Господь мой Бог, Господь мой Бог. Он даже не вложил. Да куда ж ты свои грязные ручонки пытаешься влаживать святые пронзенные раны Христа? Да у тебя никогда не получится. Ты какую-то хочешь остроту испытать, никогда ее не переживешь и не испытаешь. Многие говорят, вот как бы меня, как коснулось меня что-то сильное, как бы поднял меня кто-нибудь за воротник, да? Тряхнул бы, покаялась бы или покаялся. Не жди этой остроты, не жди. А Фоме просто Господь говорит, да ты не будь неверующим, но верующим, ну ты просто поверь в меня. И он поверил, друзья. Ему не надо было уже влаживать ничего. Господь мой и Бог мой. И потом мы читаем 21 главу уже Евангелия от Иоанна, 3 место. Написано, Петр, Симон и Фома, называемый близнец, были вместе. Вместе были. И вот интересно, такая категория учеников подобрана. Вот обратите внимание, кто был? Симон, Фома, Нафанаил, сыновья Завидеева и двое других из учеников. 7 человек было. Не 12, 7 было. И они все разные по характеру. Разные все люди были. Симон, Петр и Фома. Кому Фома потянулся, скажите, друзья? Кому? Петру потянулся. Петр и Фома уже. Фома. И потом Петр говорит, иду ловить рыбу. Фома бы сказал, а я не рыбак. Все, я не пойду. Он мог бы так сказать или нет, друзья? А он так не сказал. Нет, я буду всегда с учениками. И пусть даже и моя вера будет скудеть опять. Но где ученики, туда придет Иисус Христос и укрепит мою веру. И обновит меня в силе. Фома вот так вот понимал. Какой он из него рыбак? Я, говорит, пойду с тобой. А Нафанаил? Я представляю, Нафанаил, это вообще, знаете, это нашего какого-то такого, ну, современным языком менеджера, что ли, такой, Нафанаил. Вот он такой, Нафанаил. Помните, он такой, ученый такой муж, образованный, видимо. И он говорит, я тоже с тобой, Петр. Ну, я понимаю сыновей Завидеевых, они рыбаки были. Другие двое учеников, я тоже не знаю, кто они были. И тоже мы с тобой. И пошли они туда. Вы знаете, друзья, просто Фома, он уже хотел быть вместе. Вместе с учениками. Пусть этот Петр, да, он пылкий. Может, он не раз меня еще огорчит. Не раз меня огорчит, но я буду все равно с ними. Это ученики. Когда появилась вера в сердце этого неверующего Фомы, он, друзья, захотел быть вместе. Это единство в духе, в союзе мира. И поэтому, братья и сестры, какие большие благословения получил Фома в тот вечер. Христос пришел, произошла эта встреча, чудная встреча. Господь подарил ему веру, и вера не от остроты, не от ощущения, а вера от слышания Слова Божьего. Потом говорит Фоме. То есть Господь, Он сказал ему что-то, Слово сказал, и появилась эта вера. Вера от слышания, слышания от Слова Божьего. Эта вера соединила учеников вместе, и они уже были вместе. А потом, когда он уже вкусил рыбки, да еще вкусил хлеба, когда не надо ему было объяснять, что это Господь уже, он уже понял, что это Господь. Я представляю, друзья, каким он был счастливым человеком. Счастливым человеком. А у него в планах совсем было по-другому. Он думал, что вот так вот будет, ну вложу, ну что-то будет, тогда поверю, как-то все это может поправиться, мое положение, мое состояние. А Господь совсем по-другому. И другой путь для него определил, путь веры. Поверил Богу, получил блажен. Блаженно написано не видевшие, но уверовавшие. И поэтому, знаете, дорогие братья и сестры, чтобы что-то от Господа получить, нужно просто верой это все принять. Не надо Бога искать в области чувств, не надо. Нужно верой принять, верой. Тоже там молодежное общение было в Молдавии, человек 100 в одной церкви была молодежь. Ну и тоже братья мне там говорят, уже упоминали этого брата, Олег Перебековский, там есть служитель. Ну он объявил меня, вот брат приехал с севера, что-то скажет, поделится. Ну человек 100 сидит молодежи, очень много молодежи в Кишиневской церкви. Ну встал, говорю, братья и сестры, скажите, что вам рассказать? Слово Божие почитать вам? Или какие-нибудь примеры жизненные рассказать? Из покаяния, обращения коренных народов Севера, например. Что-то интересное рассказать? Или Слово Божие почитать? Одна девица сидит лет 16. Я с ней тоже познакомился потом. И она стала моей сестрой по вере во Христе Иисусе. Она сидит и говорит, нет, вы нам ничего не читаете из Слова Божьего. Мы уже так много здесь знаем. Вы что-нибудь вам лучше расскажите и все. Рыбки душа захотела, рыбки, не обращая внимания на хлеб. А потом, знаете, друзья, тоже мне пришлось с ней побеседовать, а потом через недельку опять в этой церкви был. И вот смотрю, сидит. Ну и там Господь так благословил сильно церковь, посетил, благодать, покаяния большие были. И смотрю, тоже сидела эта моя, сидела. Я молился за нее, сильно переживал, как вышло. А накануне мне говорит тоже, вы знаете, я вот тоже невозрожденная. А потом, когда их, в общем, принимали, 10 человек в молодежь там было так. 10 человек принимали в молодежь. В конце вот моей беседы. Вот. И там вопросы. Вы прощенные? Ваши грехи прощены или нет? Вот. Являетесь ли вы действительно верующие, возрожденные? Прямо такие вопросы. И при всей молодежи отвечали. Она такая открытая душа, мне что понравилось. Она открыто говорит. Вот как думает, так и говорит. Искренне, не скрытая душа. Она говорит, ну, что-нибудь расскажите нам о Севере, не читайте Слово Божие. Встала и говорит, братья и сестры, я очень хочу ходить в собрание, хочу. У меня родители верующие, за меня сильно переживают. Один раз или два мне не преподали крещение. Я знаю, что я невозрожденная душа. Невозрожденная. Вот какую есть, меня такую примите, невозрожденную. В ряды христианской молодежи. И потом мне пришлось немножко с ней побеседовать. И вот было собрание, она искренне покаялась. Потом я подскажу после собрания, говорю, ну скажи, теперь ты возрожденная? Она говорит, если Бог меня позвал, то Он мне непременно что-то дал. Что Он тебе дал? Он мне дал жизнь и жизнь с избытком. И говорю, если ты по-другому когда-нибудь ответишь, то я сильно опечалюсь, а Господь тем более. Человек вроде покаялся, все хорошо у него, и жизнь как-то, и радость, и какой-то свет. Ну, Бог осветил сердцем. И вера появляется, приходит какое-то время, все забывается, все как-то по-другому, опять по-прежнему. В эту греховную, плоскую колью вступили, живем по плоти, а не по духу. Вы знаете, друзья, если Господь зовет, особенно вот молодежь, юноши, девицы, то Бог обязательно что-то хочет дать. Если Господь обратился к Фоме, Фома говорит, подай. Что-то взять хочешь? Протягивай руку, протягивай. Вложи, если хочешь. И дал Господь ему. Если Бог что-то зовет, то Он непременно хочет дать. Я знаю, например, здесь, наверное, есть такие души, которые сомневаются, возрожденная свыше или невозрожденная. Вы знаете, друзья, молодежь, если Бог позовет, и ты идешь, и придешь, Бог тебе непременно это все дает. «Верую Христу вселиться в сердца ваши». «Верую» написано. «Тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Это жизнь, это возрождение. Это только верою получается. Получаемый. И не надо искать где-то в области каких-то чувств. Вот этой остроты, где Фома хотел это все найти. Поэтому, молодежь дорогая, да благословит нас Бог ухватиться за Господа верою и получить все это верою, верою. Я помню одно общение такое было, это в 80-х годах в конце, Зеленодольске, Татарстан. Большое такое общение, большую палатку поставили. Это были годы больших пробуждений, конец 80-х, начало 90-х. И вот призыв к покаянию был. И много там каялись, очень многие выходили с мира, прямо обращались к Богу. И вот я никогда не забуду, друзья, покаяние одного человека. Такой большой человек стоял сзади, тоже видел его, наблюдал даже за ним. Видно, интеллигентный такой, прилично одетый. Ну и пошли там каяться, каются, молятся братья, кто за эти души. И вот он стоял и тоже прошел вперед. И вы знаете, друзья, я вот никогда не забуду его молитву. Склонился на колени, идет так, тихо-тихо идет по проходу, тихо. Обычно бегут, а он тихо идет. Идет так тихо, твердо. Прошел вперед, склонился на коленочки. Вот он молится: «Господи, Ты звал меня?» Такая пауза. «Я пришел к Тебе. Ты обещал мне спасение, прощение. Вот я». И аминь сказал. И вы знаете, друзья, когда он встал с молитвы, я помню, как сильно сияло его лицо. Да потому что он верою, как Фома, получил милость от Бога, благодать, прощение и спасение. Он получил верою. Он поклонился Богу. Здесь тоже можно сказать, что Фома тоже поклонился Богу. «Господь мой Бог». Он признал Бога своим Богом. Он признал Его. Он не сказал, что это Бог, например, моего отца или моего дедушки. Нет, это мой Бог, это мой пастырь, это мой спаситель, мой свет. Мой. И вы знаете, друзья, когда появляется эта вера, когда мы приходим к Богу, когда Бог дает свидетельство, что действительно мы получаем от Господа верою, мы можем сказать, что это мой теперь, мой спаситель. Ты мой, мы сегодня слышали, хор пел, друг дорогой, ты мой. Поэтому да благословит нас Бог. Вы знаете, братья и сестры, друзья, молодежь, мы будем заканчивать наше собрание уже, общение, первый день наших служений сегодня. И мне бы хотелось пригласить вас к молитве, помолиться, поблагодарить Бога, поблагодарить, что Господь так все просто нам дает, все просто. Подойдите, примите это все, Бог дает. И чтобы наша вера, если мы имеем веру, то мы должны, чтобы эта вера в нас укреплялась. Умножь нас в меру, ученики говорят. А если мы не имеем той веры, то, конечно, мы не имеем ни оправдания, ни жизни вечной, ни спасения. Мы ничего не имеем. Сегодня можно Господу прийти и получить у Него даром по благодати. И вот, например, если я сижу в собрании и чувствую, что Бог меня зовет, да? Вот Бог зовет, это слово для меня. Это не к Фоме Господь обратился, это ко мне сегодня Он обращается. Значит, можешь смело идти и получить от Бога то, что Бог тебе сегодня дает. Смело идти. Вы знаете, друзья, кто-то скажет: «Да я устал сегодня, да уже?» Самый раз. Чем меньше думаешь, тем больше веришь. Бывает, знаете, человеку мне уже думать тяжело, что-то так трудно вселяется, но видно, что вот Бог зовет. Я понимаю, не так живу, неправильно живу. Да не надо меньше думать, больше верь. Без веры Богу угодить невозможно. Надобно, чтобы приходящий веровал, что Бог есть, и ищущим Его воздает. Но есть зов в сердце. Веришь, что получишь, пожалуйста. Если не веришь, не проходи сюда. Не проходи даже, когда кто-то из братьев тебя будет звать к покаянию, если ты не веришь. Но если ты веришь, что Бог тебе сегодня даст, именно сегодня, то можешь проходить и получишь. Вы знаете, братья и сестры, друзья, молодежь, мы будем заканчивать наше собрание. Время подходит к заключению. И мне бы хотелось пригласить к молитве. И пригласить особенно тех, которые не имеют ничего от Бога, хотя Бог много раз предлагал и давал. И сегодня Бог опять предлагает это все. Протягивай руку в молитве, с покаянием, с обращением к Богу. Протягивай руку и получишь. Для тех хотелось мне сказать, если есть такая душа, Если ты понимаешь, что Бог тебя сегодня зовет, к тебе обращает это слово, мы сейчас встанем на ноги. Если ты понимаешь, что зов к тебе, Бог зовет, можешь проходить вперед. Мы с тобой помолимся вместе. Есть такая душа в нашем собрании, которая бы хотела покаяться, обратиться. Ты много сегодня слышала, душа, очень много слышала. Непременно слышала. И Бог говорил к тебе. Если ты это понимаешь, то сегодня можешь от Бога много что получить. Сегодня можно пережить, испытать эту встречу, радостную встречу с распятым, умершим и воскресшим Господом. Полуправды, я не хочу.